Мне плевать на инструкцию. Я его реанимирую, чего бы мне это ни стоило. Господин Торов даже не повернулся к коллеге. Тут нечего реанимировать. Посмотрите только на него. Это груда мяса. Это... Кибербиолог резко развернулся и ткнул пальцем в сторону Найта Ирона. Не груда мяса, а сломанная машина, которую починить пусть сложно, но можно. И я починю. Я проводил все его операции по апгрейду. Я знаю его тело лучше собственного. Будьте же милосердны, ассистент позволил эмоциям вырваться на волю. Ему ужасно больно. Мы даже не можем себе представить насколько, потому что любой давно умер бы от болевого шока. Не мучайте человека. Это не человек, рявкнул кибербиолог, сверкнув серо-зелеными глазами. И это, мое. Я решаю, когда отключить его. Я заставлю его снова функционировать. А ваша задача, избавить меня от мелкой несущественной работы и от ваших ненужных советов. На пару секунд в операционной воцарилась гулкая тишина. Умиротворяюще гудели генераторы. Тихонько жужжали подергивающиеся сервомоторы изувеченного киборга. Удовлетворенно кивнув, господин Торов приблизился к столу и пристально посмотрел в единственный сохранившийся глаз Найта. «Все будет хорошо, мой мальчик. Просто подойди ко мне, когда я позову тебя. Найт, Найт, иди сюда», — звал кто-то издалека. Звал долго, настойчиво. Солнечный зайчик настырно прыгал по лицу. Найт улыбнулся сквозь дремоту и замотал головой, тихонько посмеиваясь. Зайчик пролез под веко. Найт распахнул глаза. Нестерпимо яркий свет ослепил его на минуту. Потом проступили очертания галогеновых панелей на потолке, гладкого кафеля, проводов, чье-то лицо, скуластое, покрытое элегантным искусственным загаром, с модно подстриженной бородкой, с внимательными серо-зелеными глазами, с тщательно замаскированными морщинами на лбу и веках. По периферии поля зрения дрожала искаженная координатная сетка. «Господин Торов», — произнес Найт. И сам испугался своего голоса, сиплое скрежетание и шипение. «ТССС, все хорошо, ты вернулся. Пока не говори ничего, береги силы, я отключу тебя ненадолго». «Что? Но ведь...» Только и успел проговорить Найт, и сразу же вспыхнула циановая звезда. Растеклась непроглядная тьма. «Функционирует нормально», — произнес кибербиолог, пряча в нагрудный карман комбинезона тонкий фонарик. Потом украдкой от ассистентов перекрестился и принялся с ювелирной точностью оперировать рукой робота-сборщика, перенося мозг временно дезактивированного киборга в новый цельнолитый карбоново-титановый череп. Этот эндоскелетон заказал сам, на свои личные сбережения. Всю электронную начинку везли аж из Хинди, работа самых лучших программистов и пайщиков личных знакомых господина Торрофа, всегда державших его в курсе новинок. Органы, оттуда же. Покрытие прибудет на днях. Мышцы уже лежат в криокамерах и ждут своего часа. Неделя или около того уйдет на реабилитацию. Мальчику необходимо сперва привыкнуть к новому телу. Он слишком долго болтался между жизнью и смертью в искусственно поддерживаемом состоянии, близком к летаргии. Операция длилась почти 14 часов. Но вот последний штрих. Несколько минут на то, чтобы отдышаться и успокоиться, и, мысленно помолившись Богу, в которого в этом пыльном мире уже, кажется, совсем никто не верит, тихонько активировать генератор в мозжечковой области. Найт, полушепотом позвал господин Торов. Медленно и плавно, будто автоматические жалюзи, поднялись временные полимерные веки. Заморгали. «Где я?» – проскрежетал механический голос. «Все хорошо, ты в госпитале. Небольшая авария», – склонился над ним кибербиолог, широко улыбаясь, будто только что вышел из комы его родной сын. «Я, КХМ», Най попытался сглотнуть, «я совсем не чувствую своего тела. Оставьте нас», — бегло попросил господин Торов ассистентов, и те после некоторой заминки вышли. Оставшись наедине с киборгом, мужчина отошел от прозекторского стола на пару шагов и протянул к Найту руку. «Встань». Най неловко пошевелился. Мягко зажужжали сервоприводы и моторы. «Давай, мальчик, вставай». И вот Найт сумел подняться. Сперва сел, затем перенес ноги на пол, встал. Огромное сооружение из блестящего металла, больше всего напоминающее человеческий скелет, но с резиновой маской на лицевой части черепа, под ребрами и несколькими эластичными пластинами, образующими брюшину, билась и пульсировала полумеханическая нежизнь. «Хорошо, хорошо, Найт», — господин Торов радостно улыбался, чуть пятясь. Киборг плавно перенес вес с одной ноги, сделал шаг. приподнял руку. Механизмы, поршеньки, моторчики пели чудесную симфонию. «Иди, иди ко мне, давай, хорошо», господин Торов отступал, а Найв неуверенно шел к нему, чуть покачиваясь, протягивая руку. И вот холодные металлические пальцы киборга коснулись мягкой ладони человека. Господин Торов приложил некоторые усилия, чтобы не отшатнуться. Найв еще недостаточно хорошо владеет своим телом. Может нечаянно сжать ему руку так, что раздробит кости в муку. «Меня нет», – прошипел вдруг металлический голос. При определенном воображении его можно было бы назвать шепотом. «Что?» – встрепенулся господин Торов, опьяненный своим триумфом над смертью. «Я не чувствую вас, и своего тела, вообще, меня как будто нет». Кибербиолог шагнул вперед и по-отечески погладил прохладную скулу своего детища. «Ты здесь, все хорошо, скоро я одену тебя в тело, еще лучше прежнего. Правда, теперь ты на 15 сантиметров выше». Хиндийцы немного напутались пропорциями. «Ну да не суть, ты вернулся». Найв посмотрел на свою все еще вытянутую вперед руку. Медленно опустил лицо, оглядел свое тело. «Небольшая авария, да». Интонации киборга были искажены открытыми связками и отсутствием покровов. Непонятно, шутит он или злится. Господину Торрофу на мгновение стало страшно. Но он вспомнил, что это механическое чудовище когда-то было 14-летним мальчиком, прибежавшим в лазарет при академии в слезах и смятении с просьбой вырезать ему глаза, которые слишком много плачут. Доверчивое, хрупкое создание. Маленький уродец, отчаянно боровшийся со своей первой душевной болью. Это было их настоящее знакомство. Тогда Найв получил свой первый стабилизатор и действительно стал меньше плакать. Душа его успокоилась хоть на некоторое время, но не навсегда. Она поедала Найта изнутри, истощала его шквалом эмоций, приносивших лишь боль. Господин Торов с радостью пошел навстречу желанию юного киборга отринуть все человеческое раз и навсегда, избавиться от боли, от чувств, которые ее приносит. И через многие годы это почти удалось. Найт, его шедевр, его гордость, живое доказательство его конструкторского и инженерного таланта. Да что там, гениальности. Хаем, живой ли? Тебе больно? Спросил кибербиолог, опустив руку Найта. Почти ласково. Так доктор не спрашивает о самочувствии. Так спрашивает любящий родитель. Нет, мне совсем, никак. В механическом голосе угадывалась растерянность. Главное, что не больно. Ведь ты хотел этого всегда. Киборг помолчал, а потом отвернулся. Глава 52. Господин Торов лично возился с Найтом весь период реабилитации. Регулировал настройки его барокамеры, осторожно поддерживал под локоть во время коротких прогулок по коридорам центра, ставил капельницы с питательными смесями. Постепенно проводил операцию за операцией. Следил за восстановлением нервной системы. Найт возвращался к нему. Тот Найт, которого он знал. Тот Найт, которого едва не отнял, пусть и опосредованно, этот чертов выскочка, учителишка истории Денкер Миккиин. Запудрил парню голову какими-то высокими идеалами, глупыми сказочками про величие и красоту человека. А сам совершил преступление первой степени, самовольно удалив биокарту, а в довершении всего покончив с собой. Ходят слухи, что это именно Найт его убил, и был за это повышен до майора. Но господин Торов не верил молве. Найт не мог убить этого мечтательного идиота, слишком любил, как отца родного, если не больше. Ну что ж, в этом мире не место слабакам, туда Миккиину и дорога. Да только после его самоубийства Найт сам стал искать смерти, ввязывался в самые опасные операции, лез в самое пекло. И если бы много лет назад трогательный беленький уродец с чуть раскосыми красными глазами не заставил сердце кибербиолога дрогнуть, то сейчас эти поиски увенчались бы успехом. Наверняка Най мог уйти от столкновения с фурой. Господин Торов не удивится, если выяснится, что Най сам кинулся под колеса. Но как же ему удалось преодолеть программу «Антисуицид»? Впрочем, теперь все позади. Все будет, как раньше. Только еще лучше, без сказочек Миккиина о венце природы. Как он? Генрих и Штеф Макдвайер синхронно вскочили при появлении господина Торрофа в светлом и даже уютном фойе госпиталя. Тот смерил молодых киборгов строгим взглядом, который мельком кинул на смуглого и черноволосого парня, неуверенно переминавшегося с ноги на ногу за спинами близнецов. Действительно похож на Дыла. Если бы в Дыле проявилось больше реликтовых славянских черт, если бы его нос был шире, а рот крупнее. Парень смотрел с надеждой и отчаянием. «Найт сейчас отдыхает», — сказал господин Торов, снова взглянув на близнецов. «К нему нельзя, а ему почему можно?» Генрих кивнул в сторону Беллума Ирона, как раз выходившего из лифта. Молодой гонщик нес под мышкой отполированный черно-красный шлем и был в задумчивости. Заметив небольшую компанию у регистратуры, он подошел поздороваться. «Господин Беллум Ирон, ближайший родственник Найта», — ответил Генриху господин Торов. «Брат, мы тоже братья», — нагло заявили Макгвейры и коротко посмеялись над собственной шуткой. В ответ — саркастически полуприкрытые глаза и поджатые губы кибербиолога. «Хаем, да, шутка не прошла», — Штеф потер загривок ладонью. «Кроме того», — назидательно произнес кибербиолог, — «господин Беллум Ирон оказал содействие правительству, предотвратив применение опасного вируса. Ему, знаете ли, можно дать поблажку». «Послушайте», — тихо заговорил Генрих, придвинувшись, — «мы знаем, что здорово проштрафились, особенно я. Ну так за это меня батюшка уже наказал, ссылает в Бата в армию Бета. Но мне кажется, что профессиональные проколы никак не должны быть связаны с дружбой. Позвольте нам хотя бы попрощаться с ним». «Почему это вам? Так неужели я брата одного в Гобе отпущу?» Встрял Штеф. «Тоже перевожусь. Пустите, а? Мы ведь можем больше никогда не увидеться с Найтом». Господин Торов непреклонно молчал. «Пожалуйста, пустите их», — попросил Беллум. «Он ждет». «Ну хорошо», — будто нехотя согласился господин Торов. «Только не утомляйте его. Новый эндоскелет пока отнимает много энергии. Как-никак, беспрецедентный случай. Обычно максимум кибертроники в организме достигается никак не раньше 30-35 лет». «Спасибо», — обрадовались близнецы и кинулись к лифту. Генрих оглянулся и показал большой палец Беллуму. «Кстати, я твой фанат, Череп». Черноволосый юноша-киборг шагнул за братьями, радостно улыбнувшись, но господин Торов упер руку ему в грудь. «А вас разрешение не касается. Ну что вам стоит? Ну, пожалуйста. Вам нельзя, господин Кайгалла. Я не нравлюсь вам», — проговорил парень утвердительно. «Но почему от этого должен страдать Найт? Много вы знаете о его страданиях», — скривился кибербиолог. «Госпиталь, не проходной двор. Да, я не ближайший родственник и не уезжаю завтра на край света, но я люблю его и должен с ним увидеться». «По-вашему люблю, это аргумент», — фыркнул кибербиолог. «Да», — Кай уставился на него упрямо и чуть просительно, по привычке едва заметно закусив твердую полоску на нижней губе. Господин Торов первым отвел взгляд. «Черт с вами, только уложитесь в 15 минут, не то у меня из-за вашего паломничества будут проблемы». «Ну вот и вырываемся мы на свободу, мышь», — говорил Генрих, сидя на краю постели Найта. «Говорят, там, где нет сети, даже стиратели не появляются. В Батау есть сеть, тупица», — отвесил ему несильную оплеуху Штеф. «Рановато вам бояться стирателей», — усмехнулся Найт. «Мементо, как его там?» Генрих повернулся к брату. «Мари», — приподнял тот палец. «Вот-вот, мементо Мари, как говорили древние. Я лично собираюсь встретить стирателей в красных кружевных стрингах. Прикинь, как они офигеют. Хе-хе-хе. Нет, правда, приходят такие, думают, кибер весь трясется, не знает, хвататься ли за декрайзер или за успокоительное, а тут опа, ажурные трусы». Най тихо прыснул со смеху. «Сумасшедшие сестрички в своем репертуаре. Слушай, мышь», — проговорил Генрих через минуту в воцарившейся тишине, опустив голову, — «ты извини, что тебя сбили с пути». «Чем это вы меня с пути сбили? Ну вот хотя бы в столицу притащили. Я сам приехал». «Ну не хотел же ты сам приехать, пока мы тебе не предложили», — встрял Штеф. «И правда, зачем тебе все это?» — неожиданно серьезно спросил Генрих. «Это же бег по кругу, в колесе. Знаешь, как в старину белочек запускали, зверьков таких. Это бег за совершенством», — ответил Найт, подумав. «Мы что же в своем репертуаре?» — хлопнул его по плечу Штеф. «Да кому оно нужно, совершенство твое?» — фыркнул Генрих. «Человечество уже не знает, из чего бы культ сделать, в какую бы клетку залезть и запереться изнутри, каких бы трудностей себе напридумывать. Жить надо, и все. Просто жить». Больше он ничего не сказал, умолкнув. Найт смотрел на свои сцепленные в замок пальцы, лежащие поверх термоодеяла. Он понял, что с самого начала неправильно определил для себя причины достижения своей цели. Глупо стремиться к совершенству ради чьего-то одобрительного или восхищенного взгляда. Все это приходящее. Все, кто может одобрить или восхититься, рано или поздно исчезают из твоей жизни, и ты остаешься один на один со своей недостигнутой целью и ощущением бессмысленности бега в колесе. Так неправильнее ли будет руководствоваться иными причинами? Совершенство машины в глобальном и философском смысле, который придавал этому слову господин Миккейн, заключается, прежде всего, в ее замкнутости. Машине не нужно одобрение, восхищение и любовь. Она совершенно сама по себе, объективно, а не в чьих-то влюбленных глазах. Она не тратит время на бессмысленные страдания. У нее не болит сердце. С машиной вовсе не нужно бороться или убегать от нее. Гораздо целесообразнее войти с ней в симбиоз, уподобиться ей. Он уже не боялся ни одиночества, ни бега по кругу за иллюзорной мечтой. Со страхом прекрасно справлялись стабилизаторы. Осталось лишь немного тоски. Вдруг братья оглянулись на мягко прошуршавшие раздвижные двери. В палату стремительно вошел Кай. Не говоря ни слова, он кинулся на шею Найту, который при виде него поспешно сел на кровати. Так они сидели, обнявшись, все отведенное на посещение время. «Никогда тебя больше не отпущу одного», — услышал Найт шепот в самое ухо и почувствовал, как сжалось сердце от нежности и тоски. «Ты не Дел, мой маленький, ты не Дел, но я буду любить тебя в ответ твоей отраженной любовью, как луна светит отраженным солнечным светом, никого не согревая». Он не видел, как в глазах Генриха мелькнула и сразу растаяла нейтрализованная стабилизаторами ревность. За огромным овальным окном летели крупные хлопья первого снега. Чудился призрак полузабытой колыбельной. Найт, уже полностью восстановившийся, сидел рядом с господином Торрофом на удобном диване в комнате отдыха и рассеянно смотрел в монитор его ноута. На экране мелькали картинки из меланинового каталога. Или этот. Вот такой сейчас оттенок в моде. Господин Торров заметил, что Найт его не слушает. Мягко похлопал его по плечу. Найт встрепенулся. Кибербиолог продолжил. Так вот, для кожи советую вот этот оттенок. Приятная такая благородная смуглость. Хорошо сочетается с любым цветом волос. Есть, например, абсолютно черный, очень редкий. Ты какой хочешь. Они перешли на ты совсем недавно. Точнее, Най все никак не мог заставить себя перейти. Я хотел бы оставить все как есть, твердо произнес Найт. Мальчик мой, это кожа и волосы, просто стандартное покрытие, оно пока что не раскрашено, если можно так выразиться. Что ты хочешь оставить? Оставлять же нечего. Я хочу оставить то, что мне было дано от природы при рождении. Я альбинос, если вы помните. Мужчина засмеялся и потрепал парня по плечу. Найт, то, что тебе было дано при рождении, уже давно кремировано как отработанная биомасса. В тебе абсолютно все новое и искусственное. Не все, только 96%. Ну и какие-то миллиграммы нейронной ткани. Это не важно. Важно то, что ты наконец-то можешь перестать быть альбиносом. А что плохого в том, что я альбинос? Прозрачные глаза спокойно уставились на кибербиолога. Тот немного нервно кашлянул. Ничего, конечно же. Просто я не понимаю тебя, мой мальчик. Зачем отказываться от возможностей? Пойми, человек сейчас способен на все. Прошли те времена, когда наши предки полностью зависели от прихоти природы. Человек перешел на новый этап эволюции, Homo mechanicus. Мы победили природу. Так ли это? Буркнул Найт. Тогда почему мы до сих пор боимся проявления рецессивных признаков изначальной мутации? Почему рождаются уродцы, которых потом тайком эвтонируют и сжигают или прячут от людей? Почему у совершенно здоровых детей вдруг ни с того ни с сего обнаруживается прогерия? Господин Торров нахмурился. Прогерия. У сына Миккейна выявили прогерию. Человеку никогда не победить природу, проговорил Найт, отворачиваясь, и вдруг добавил очень мрачно. Увы, человеку, может, и не победить. Кибербиолог подсел чуть ближе и крепко обнял Найта за плечо. Но не ты ли живое доказательство того, что ее может победить более совершенное существо? Следующая ступень эволюции человека. Человек-машина, сверхчеловек. О таких, как ты, мечтали философы прошлого. И мы сейчас воплощаем их мечты в реальность. Найт смотрел на свои сцепленные в замок руки и не отвечал. Человек сам по себе, это ошибка природы, продолжал господин Торров, чуть скривившись. Он не может усовершенствоваться или хотя бы исправить свои погрешности биологическим путем. Деградировать, да, пожалуйста, но не развиваться дальше. Без костылей кибертроники, роботроники и генной инженерии он не может подниматься по эволюционной лестнице. Его бьет всеми ветрами, его мотает туда-сюда по воле хаотичной природы. Он подвержен всем страстям, как неразумное животное. Он ни на что не способен. Он умирает от ран, которые тебя не заставят даже прекратить сражаться. Он болеет, страдает, совершает глупые ошибки. Он может быть злым без причины и совершать отвратительные мерзости. Он – просто кусок мяса. Вы же, киборги, чем меньше оставляете в себе от человека и чем больше приближаетесь к машине, тем совершеннее становитесь. Но нам все же не стать машинами, негромко перебил его Найт. В голосе молодого киборга звучала настоящая горечь. Потом он посмотрел в глаза господину Торрофу. И глубоко под этой кожей я остаюсь человеком, куском мяса, раздираемым всеми ветрами. И вы, тот, кто считает себя равным Богу и имеет на то бесспорные основания, вы тоже человек. С этими словами Най встал и зашагал по коридору в сторону своего бокса. Господин Торров не остановил его. Посидев некоторое время на диванчике в окружении живых растений, воссозданных искусственно из фрагментов ДНК, он закурил и подошел к окну. В ночи царил громадный мегаполис, столица империи, величайший город Земли, Октополис, чьи шпили царапали брюхо стратосферы, а население перевалило за 52 миллиона. На фоне неонового моря и черного неба летели хлопья снега. Все существа до сих пор создавали что-нибудь выше себя. Человек есть нечто, что нужно превзойти, насмешливо проговорил кибербиолог, выпуская кольцо дыма и глядя в глаза своему отражению. Что сделали вы, чтобы превзойти его? Эпилог. Ранняя осень в Браксе привычно дышала прозрачным ветерком и ускользающим теплом. Золотистые солнечные зайчики прыгали по деревянным лавкам вдоль стен небольшой церквушки, проникая в узкие окошки под самым сводом. Найт сидел в дальнем углу и слушал хор мальчиков. Незнакомый старинный язык, напоминающий речь коренного населения страны, на большей части территории которой сейчас раскинулась империя. Но звучит так же чисто и нежно, как Дигнери. Найт смотрел из своего темного угла на чуждых всему этому миру маленьких ангелов, у которых никогда не вырастут стальные крылья. Мальчиков забирали прямо из инкубатора, минуя интернат и академию, и растили здесь, в стенах крохотной церквушки, которую местное население посещало как музей, но не как духовное заведение. Людям в голову не приходило искать здесь успокоение для души. Скорее, новые впечатления. Подумать только. Это здание недавно откопали и перевезли на окраину Браксы в его оригинальном виде, только слегка отремонтировали. Его основной части больше тысячи лет. И тысячу лет назад мальчики другого народа пели здесь ту же самую песнь на том же самом древнем языке. Дождавшись окончания вечери, Найк поднялся и прошагал к маленькому терминалу с облупившейся краской. Провел над считывающей панелью кредиткой, жертвуя пару сотен кредит-единиц. Худой мужчина средних лет, с длинноватой бородкой и волосами, стянутыми в хвост, дирижер хора, отпустил маленьких певцов и теперь немного опасливо смотрел на громадного киборга в полном боевом облачении, с толстой белоснежной косой до поясницы. «Простите», — наконец обратился он к Найту взволнованным тоном. «Я часто вижу вас здесь, господин начальник киберармии Браксы. Наша скромная обитель чем-то беспокоит хозяина города. Нет, нет, ваша деятельность полностью легальна», — успокоил его Найт. «Я посещаю церковь как частное лицо. Для души, для души», — изумился священник. «О, это так необычно, киборг, и вдруг для души. Простите, я, конечно же, не то хотел сказать. Все в порядке», — мягко улыбнулся Найт. Он видел, что пугает этого человека одной своей внешностью. В сознании обычных людей есть так называемая зловещая долина, резкий провал в графике соотношения симпатии к предмету и человекоподобия этого предмета. Они обожают кукол, роботов и скульптуры, похожие на людей, но только до определенной степени схожести. Если же неодушевленный предмет похож на живого человека сверх этой негласной нормы, то он начинает внушать вовсе не радостный трепет, а неприязнь и даже страх. Можно ли считать машину с незначительным вкраплением нейронной ткани все еще человеком, только измененным? Если глаза, зеркала души, заменены имплантатами, значит ли это, что самой души больше нет? И не являются ли те 4% биологической ткани, 4% человеческого, что невозможно никак и ни на что заменить, пресловутой душой. Скажите, как вы думаете, с точки зрения этой религии у киборгов есть душа? Спросил Найт. Все, что я могу вам ответить, будет слишком субъективно и вряд ли близко постулатам Библии, замялся священник. К тому же, я прежде всего профессор истории, не богослов. Найт посмотрел в пол. Когда у киборга болит тело, это фантомные боли от удаленных живых частей. Но иногда болеть вроде бы нечему, а болит. Наверное, это фантомные боли удаленной души. Он взглянул на немного растерянного священника. Тот вдруг сказал с совершенным спокойствием и теплотой. Этот мир как слепой котенок в поисках матери. Он тычется в стены и углы и ищет своего бога. У каждого бог свой. По образу и подобию. У вас есть свой путь, и вы ему следуете. Значит, действуете в соответствии с Божьим промыслом. Значит, у вас есть душа, и она успокоится. Я читал, что существует ритуал, помогающий успокаиваться душам и тех, кто ушел. Да, все верно. Вам нужно поставить свечки вон там, к ногам Иисуса, и мысленно попросить его позаботиться о тех, кто был вам дорог. Благодарю вас. Найт взял 3 свечки. Поставил одну за другой, Дункеру Миккейну, Делу и маме, легкомысленного отношения к смерти, который так и не простил своему отцу. Мысленно попросил у скорбного лакированного идола, прибитого к кресту, тепла и покоя для всех них. Подумав, убрал свечку для Дела. В его смерть не верилось. Найт видел его живым. Почти 2 года назад, на новогоднем приеме в Доме Совета, когда горстка анархистов, среди которых был и Дел, передала пароли от суперсервера Триединства императору Виляру, фактически марионетки кукольника. Власть вернулась законному главе государства, но почему-то в стране сразу начался форменный бардак, длящийся по сей день. Это заставило Найта и Кая уволиться из подразделения Шершень и уехать из столицы. К счастью, до Тихой Браксы волнения пока не докатились. А вот крупные города штормило прилично. Найту все это не нравилось. Он верой и правдой служил ныне свергнутой божественной машине и считал, что ее правление шло людям только на пользу. Но люди не понимали своего блага, стремясь к свободе, к которой не были готовы. Чтобы быть свободным, надо быть сильным, как машина. Плоть человеческая слаба и несовершенна. О какой свободе может идти речь? Да кому оно нужно, твое совершенство? Глубоко вздохнув, Найт вышел из церкви, сел на байк и отправился домой. Он уже отвыкал от громадных пространств Октополиса, от 1000 метров под ногами и над головой, и Бракса потихоньку переставала казаться крошечной. В ее знакомой неизменности было что-то уютное. Уютной была и небольшая квартирка неподалеку от коттеджа Иронов, в которой Найт жил теперь не один, со своим недолом. Еще на лестничной площадке Найт почувствовал какое-то шевеление в квартире. Воры. Стало даже скучно. Пожалуй, просто отшлепает их по заднице хорошенько, чтобы неповадно было. Но едва переступив порог квартиры, Найт запоздало догадался, в чем дело. С днем рождения! Слаженным хором проскандировала толпа его родных и близких. Здесь были почти все его братья, Кай и пара сослуживцев, с которыми удалось почти сдружиться. В том числе Кристоф или просто Ка, который, попытав счастье во многих мегаполисах, все же вернулся на малую родину, чтобы работать на мастера Ирона. Все они кинули в именинника пригоршни неонового конфетти, кое-кто загудел в яркие пластиковые дудки. «Черт, совсем забыл», — смущенно усмехнулся Найт. «Как ты мог забыть?» — обвил его шею руками Андрей, слегка пополневший с возрастом и утративший толику рокового шарма, но ставший от того еще более милым. «Такая дата красивая. 30 лет. Я, с вашего позволения, приведу себя в порядок, неудобно». Найт двинулся к ванной. «А не надо было с работы опаздывать», — напутствовал Кай. «Давай только скорее». Потом он занялся гостями. Найт покинул общество, включил воду, а не водяной пар, как в Октополисе, и с наслаждением забрался в ванну. Он глубоко вздохнул и прикрыл глаза. Вода мерно шумела и едва заметно пахла железом. Запах стал более явственным. И вот жирная металлическая вонь облепила гортань. Найт открыл глаза и взметнулся, расплескав содержимое ванны. Это была кровь. «Кай!» — закричал Найт, вывалившись в коридор. В квартире царила мертвая тишина и холод. Выключатели не работали. Где-то громко и гулко тикали старинные часы. Найт подул на озябшие руки. «Кай! Андрей! Эй! Кто-нибудь!» Найт осторожно двинулся по коридору. Вдруг где-то оглушительно грохнуло. Эхо прокатилось по воздуху, точно жестяная бочка по бетонной дороге. Найт вздрогнул и кинулся на звук. Это гостиная. Только почему-то вся выложена белой кафельной плиткой и освещена холодным галогеновым светом. Посреди комнаты стоит единственная криокамера. Внутри – темный силуэт. Найт медленно приблизился и стер влагу с запотевшего толстого стекла. В циановой, чуть фосфорисцирующей жидкости стоял Дел. Его кожа была белой и гладкой, как пластик. Черные глаза с кукольным безразличием смотрели перед собой. Таким Найт увидел его в последний раз. Только тогда, в доме совета, Дел казался живым. Но ведь то, что движется, не всегда может считаться живым. Найт видел таких воинов, они называются криокиборгами. И они не считаются живыми. Найт помотал головой и почувствовал, как стали ватными ноги. Хотелось упасть и казалось, что он вот-вот упадет. Но мягкие ткани тела как будто повисли на эндоскелете, как одежда на вешалке. Найт не мог двинуться с места, и вдруг снова грохнуло. Найт вздрогнул и попятился. Дел мертв. Дел умер. Дела больше нет. Это не Дел. Осознание глубочайшей бездны, пустоты, одиночества, бессмысленности. Нет больше никакого смысла. Ни в чем. Вдруг где-то сбоку прошуршало, скрижетнуло, и потянулся дребезжащий, ржавый голос. Точно кто-то медленно наматывал проволоку на железную бобину. В юности мудрому царю Соломону подарили кольцо. «Как станет тебе тяжело, посмотри на него», — было напутствие. И вот однажды почувствовал Соломон, что не справляется с горестями своей страны. Посмотрел на кольцо, как было велено, и прочитал гравировку. «Все проходит». С тех пор он часто поглядывал на свое кольцо в самые трудные минуты. Но однажды постигло его страшное горе. Умерла его любимая жена, верный советник и опора. И кольцо не помогало, как не смотрел на него Соломон. Тогда он сорвал кольцо с руки и швырнул его прочь. «Пройдет и это», — увидел он гравировку на внутренней стороне кольца. Найт прижался голой спиной к холодной скользкой стене. Где же его успокоение? Почему призраки прошлого не покидают его, и почему так невыносимо болит душа? Как не заменяй ее стабилизаторами, как не приближайся к идеалу, никогда не приблизишься, как к горизонту, когда же все пройдет. Но была и третья часть этой старинной сказки, шелестел голос, приближаясь вместе с каким-то странным мерным шарканьем. Прошло еще много лет, Соломон превратился в древнего старца, царь понимал, что дни его сочтены, все проходит, пройдет и это вспомнил он, усмехнулся, вот все и прошло, теперь царь не расставался с кольцом, оно уже истерлось, пропали прежние надписи. Слабеющими глазами он заметил, что на ребре кольца под лучами заходящего солнца блеснули буквы. Ничто не проходит. Черные глаза, единственное, что он успел вспомнить под колесами фуры, резко обратились к нему. Найт рванулся прочь из комнаты. И вдруг рухнул в огромную яму. Тьма охватила его со всех сторон, спину разорвала боль, и в стороны развернулись громадные железные крылья, то ли ржавые, то ли покрытые кровью. Он падал камнем, в отчаянии протягивая руки вверх, будто прося помощи, но у кого? Его лицо коснулось нежное тепло, в ушах сквозь вой ветра и ритмичный скрежет каких-то механизмов все четче проступал хор юных голосов, «Сподоби, Господи, в день сей без греха сохранитеся нам, помилуй нас, Господи, помилуй нас, буди милость Твоя, Господи, на нас, якоже уповахом на Тя». Найт заплакал, повторяя слова, и вдруг его пальцев, точно любящий Создатель, коснулся его совершенный, бесстрастный, хромированный Бог. Судорожно набрав воздух в легкие, Найт выгнулся дугой и открыл глаза. Он в ванне. Дома. Обычная вода, слегка отдающая ржавчиной. Из носа тихонько ползет темная кровь. «Найт, ты там не утонул?» Насмешливо, но все же взволнованно спросил Кай из-за двери. «Все. Все в порядке. Я просто немного задремал». Найт наскоро вытерся, смыл с лица кровь, переоделся в чистую футболку и брюки. «Совсем себя не бережешь», — покачал головой его молодой любовник, когда Найт вышел из ванной. «Не надо так переутомляться, аж в ванне засыпаешь. Ну ничего, немножко посиди с гостями из вежливости, а потом будешь спать хоть сутки. Мастер Ирон, он, кстати, пришел, говорит, что на ближайшее время в городе ничего не планируется. Может, тебе отпуск взять?» Найт рассеянно улыбнулся и поцеловал Кая в висок. Когда они вошли в гостиную, Найт почувствовал, как вдоль позвоночника пробежал холодок. До того реальным был сон и оставшиеся воспоминания. Никакой криокамеры с мертвецом, конечно, тут не оказалось. Ну наконец-то, наш именинник. Встретили его возгласы. Найт некоторое время терпеливо принимал поздравления, но мыслями был далеко, в том черном колодце, где прикоснулся к своему богу. Из задумчивости его вывел звонок в дверь. «Я открою». Кай убежал в холл. Через минуту он вернулся. В комнате постепенно стихли разговоры. Найт оглянулся, проследив за взглядами, и поднялся с дивана. Рядом с Каем стоял отец Найта, бывший хозяин города, совсем не изменившийся, только сильнее поседевший. «Я на минутку», — сказал он негромко, — «не буду мешать молодежи. У меня для тебя подарок». С этими словами он протянул Найту маленькую коробочку. Найт открыл. Внутри лежало колечко. Оно вряд ли налезло бы даже на мизинец громадному киборгу. Поэтому через колечко была продета тонкая цепочка. Найт сразу узнал это кольцо. Лилия любила его больше всех. Перед смертью она просила передать его тебе. «Но я все не решался», — проговорил Мигель Ирон. «И хотел оставить себе как память, но теперь оно по праву твое». Найт шагнул к нему и молча обнял. Бережно, как может обнимать только тот, кто знает свою силу. Потом надел цепочку с кольцом на шею и спрятал под футболкой. «Проходи, папа, чувствуй себя как дома», — улыбнулся Найт, приобняв отца за плечо. С души киборга свалился огромный груз. Он больше не держал обиды на отца и не обвинял его ни в чем. Отец любил Лилию. Все-таки любил. И своего сына он тоже любит, несмотря ни на что. Пришло осознание. Найт никогда не был лишним и ненужным. Его любили отец и мать. Его, как своего маленького протеже, любил друг отца, генерал Агласис Шипта. Его любил Баффи, неуклюжей и жестокой детской любовью. Его любил Шус, строгой и зрелой любовью человека, способного принимать его таким, как есть. Его пылко любил Кай. С ним хотели поиграть в любовь Генрих и Близ, мимолетный любовник в полулегальном бордельчике в подвале кофейни, который сейчас уже нет на прежнем месте. Его любил господин Торров как свое лучшее творение. Его любил господин Миккиен как свою хрустальную мечту и надежду. Его любили две удивительные женщины, которых больше не существует. Леандра и бедная маленькая снежная принцесса. Даже Дел, располосовавший его сердце на куски, вплавившийся в его подсознание, любил его по-своему. Всем им не нужно было его совершенство. Они любили его каким угодно. Но необычайно ярко укололо воспоминание о черном колодце. И Най понял раз и навсегда, кто его любит по-настоящему.